Ви, молодой человек, может, думаете, что Шмуль такой оберпоц и ничего не понимает?» Шинкарь поворошил в камине кочергой. «Шмуль не слепой и видит, что эти важные господа имеют что-то обсудить. Ну так пусть уже обсуждают. На что мне знать за их гембели?» Речь его, хоть и была пересыпана перлами одесского жаргона, безошибочно выдавала коренного москвича. И даже Егор, чья жизнь которого прошла вдали от Арбата и Моросейки, понимал, что Шмуль прибегает к ним только ради сохранения образа. Молодой человек обернулся. Оба егеря сидели, близко сдвинув головы, и, судя по оживленной жестикуляции, что-то бурно обсуждали. «Артель — напрасный труд!» Шмуль отложил кочергу и принялся стирать пыль с портрета Шалом Алейхема над камином. «Придут, разведут своих секретов, будто во всем лесу нет ничего важнее». Фотографий было не меньше дюжины. На многих фигурировал сам владелец заведения. Вот он на фоне Пизанской башни под ручку с миловидной барышней, в которой с трудом угадывалась молодая мадам Шмуль. Вот на лыжах, посреди искрящегося снегом горного склона. Вот на большом фото в компании полутора десятков мужчин на фоне большого стенда с надписью «Роскон-2023». Молодой, улыбающийся, с нарядной грамотой в руках. Сосед Шмуля, невысокий, с крупными залысинами, в костюме и при галстуке, показался Егору знакомым. «Простите, а кто это?» Шинкарь ностальгически вздохнул. «Вы так и не поверите, но Шмуль не всегда содержал шинок. В прежние времена он, чтобы вы знали, писал книжки. Да-да, не делайте удивленных глаз. Шмуль сочинял всякие истории про сталкеров, зомби и этих, как их, попаданцев. Тогда издательства только такую лабуду и брали». «Откуда фотография?» «С литературного конвента. Это Мишпуха, сплошь писатели-фантасты и редакторы. Тот прикоцанный, за которого вы спросили, служил редактором в крупном издательстве, и ваш покорный слуга делал ему головную боль своими сочинениями. Мартынов Данил Павлович или Петрович. А вы что, знаете его? Он здесь, в лесу?» После «Зеленого прилива» он прижился при одной из кафедр университета и с тех пор ни разу не покидал главное здание. И представьте, никому не называет ни имени своего, ни фамилии. Но вот что странно. Вы говорите, что фотография сделана больше 30 лет назад, а он и сейчас выглядит ничуть не старше. Бывший фантаст развел руками. «Такое в лесу еврейское счастье. Одних годы обходят стороной, а другие... да что говорить, сами видите меня и мою розочку. А ведь и мы с ней когда-то...» И кивнул на фото с Пизанской башни. «Эй, студент, хватит разговора разговаривать, ходи сюда». Егор обернулся. Бич энергично махал ему рукой. «Идите, молодой человек, идите», — закивал Шмуль. «Я тоже хорош. Заболтался, как последний одиот. А вы с вашим товарищем до сих пор не имеете покушать горячего. Разговорами, знаете ли, сыт не будешь». В общем, я ему все рассказал. И про засаду в Лосинке. И про бандюков. И про золотолесцев. Умолчал только о твоем спецконтейнере. Но ты учти, дядя Вова не дурак. Да и остальные егеря тоже. Поймут, что это жжж неспроста. И куда он пошел?» Егор посмотрел на дверь, захлопнувшуюся за седоволосым егерем. «Дядя Вова-то? Объявляйте общий сбор. Пошлет белку двум нашим, те, в свою очередь, другим. Часов через пять все егеря будут в курсе, и самое позднее, завтра к вечеру, подтянутся сюда. Собрался воевать с золотыми лесами? Ты ешь, остывает». Бич подцепил на вилку истекающий жиром кусок. «А насчет войны? Не говори глупостей». Никогда егеря ни с кем не воевали и не враждовали. Обсудим, что случилось, и решим, как предъявлять золотым лесам за беспредел. Не захотят объяснить, в чем дело, пусть суд решает. Не слышал, что в лесу есть судебные власти, а их и нет. Утка в черносливе, вкуснятина. Умеет мадам Шмуль готовить, не отнимешь. Суд будет третейским. Либо друиды, либо комендант Газе. Сейчас главное объявить, что егеря в курсе проблемы и намерены требовать разбирательства. Тогда золотолесцам, хочешь не хочешь, но придется оставить нас с тобой в покое. Иначе это будет выглядеть совсем уж скверно. У них и так рыльца в пушку. У столика возник Шмуль. Вид у него был да нельзя таинственный. «Я дико извиняюсь, но Розочка велела передать, что ваша дамочка пришла таки в себя. Если хочете сделать ей разговор, пока она имеет бледный вид, так сейчас самое время». «Одно к одному». Егерь торопливо дожевал и вытер рукавом губы. «Ну-ка, студент, помоги подняться. Клык на холодец. Сейчас мы услышим массу интересного. Лина сидела на постели, привалившись к стене. Вид у нее был ужасный. Лицо под замотанным бинтом лбом набрякло синюшным отеком. Глаза превратились в щелочки. При виде Егора она сделала попытку усмехнуться. «Пришел посмотреть, любовничек?» Бич бросил на напарника недоуменный взгляд. «Мы познакомились в универе, в общаге», — поспешил объяснить Егор. «Она работала в библиотеке, помогала мне освоиться. Поселок показала, рынок, ну и... ясно. Ну что, коза, доигралась? Что вам вообще из-под нас надо? Только не вздумай ездить по ушам за тех жмуров на Воробьевых». Он выглядел не намного лучше. Землисто-бледное лицо, все в мелких капельках пота. Губы посинели, глубоко запавшие глаза горят лихорадочным огнем. «Как бы и вправду рана не воспалилась», — встревоженно подумал Егор и пододвинул напарнику стул. Лина откашлялась, скривилась и поднесла руку к голове. «Я толком ничего не знаю». Она говорила невнятно, глотая звуки. «Две недели назад прошла инфа насчет человека из МКАД, который собирается искать что-то в курчатнике. Вот мне поручили найти вот его». Егор скривился. «Так ты, значит, в постель ко мне по поручению прыгнула? Еще скажи, что тебе не понравилось. И вообще, мы не собирались никого убивать. Расспросили бы, что вам там понадобилось, и все. Ну, надавили бы, если бы вы уперлись». «Надавили?» — егерь недобро усмехнулся. «На меня? Немного ли ты о себе думаешь, девочка?» «На этот случай у меня был Седрик. Он уверял, что его эликсиры способны развязать язык кому угодно». Егерь покопался в кармане, извлек кожаный футляр, открыл и продемонстрировал пленнице ряд пузырьков с разноцветными жидкостями. Егор присмотрелся. Точно такой же НССР был у Ситунца в памятном видении. «Интересно, какой из них?» «Это из рюкзака Седрика», — пояснил он Егору. «Бросил, когда бежал пораненный. Партизаны подобрали. Еще отдавать не хотели. На речвокзале за любой из этих флакончиков дают целое состояние. Хоть в желудях, хоть в долларах. А тебе, студент, эта штучка, похоже, знакома». Скрывать дальше не имело смысла. Егор в двух словах обрисовал ситуацию с погибшим Конкиным, Наиной и тем, что он увидел в глазах мертвеца. Бич замысловато выматерился. «И ты молчал?» «Гоша посоветовал», — пожал плечами Егор. «Откуда же мне было знать, что у вас тут такие расклады?» «Ладно», — егерь сплюнул. «Я тоже хорош». Послушал Яшу, мол, не надо грузить парня проблемами с золотыми лесами. Придет время, сам все узнает. «Вот значит, и узнал. Ведь намекнул, что ты крутишь уры-муры с ихней девицей. Тут бы мне и насторожиться. А Гоша? Ну, пенек трухлявый. Дай только добраться до тебя». Егор зло сощурился. «Конкина ты навела на Ситунцев? Только не ври. Я говорил с его одногруппниками». «Я. Но он сам виноват, что полез в квартиру Новгородцева. Велено было только разузнать. Это я уже догадался. А комнату его кто-то из ваших обыскивал? Макс, которого вы убили». «Выходит, я не ошибся». Он обернулся к напарнику. «Помнишь подстреленного, того, что с порезанной рукой? Думаю, он не доложил, что ты его застукал», — кивнул Бич. «Иначе не стало бы брать с собой». «Не доложил ведь, а?» Лина потерянно молчала. «Дисциплина, как я погляжу, у вас на высоте», — ухмыльнулся егерь. «Последний вопрос, можешь отдыхать. Кто работает на вас в лаборатории Шапира?» «Никто. Это он все рассказал», — девушка кивнула на Егора. «А Конкин так, случайно, подвернулся». «Врать не умеешь. Ну, допустим, о Риде ты узнала от студента. В постели чего только не скажешь. Но о том, что Шапира собирает сведения о Новгородцеве, он тебе сказать не мог, потому что и сам узнал в последний момент. И Конкин не мог. Яша только-только начал готовить его в рейдеры. И ничего важного сообщить не успел. Так что колись до донышка, если не хочешь поиметь неприятностей». Лина отвернулась и уставилась в стену. Губы у нее дрожали. Молчанку решила поиграть. «Слышь, студент, я тут неподалеку видел муравейник. Пристроим на него эту биксу. Ручки-ножки растянем на колышках, чтобы не дрыгалась. Можно даже не раздевать. Мурашки и так до нее доберутся. За неделю косточки добело очистят, клык на холодец. Чекисты его партизаны слова не скажут. Знают, что со мной лучше не связываться. А со Шмулем я как-нибудь договорюсь». Егора передернула. «Ты это полегче все же, а? Полегче, говоришь? А если они снова что-нибудь выкинут? А ну, колись, тварь!» — взревел он. Лес свидетель, я не шучу!» На Лину было жалко смотреть. Она переводила взгляд с одного мучителя на другого, пытаясь уловить на их лицах хоть тень сочувствия. Егор отвернулся. Ему не хотелось видеть глаза девушки, затравленные, полные отчаяния ужаса. «Это все ваш завхоз». «Веслогуз?» «Да. Он и об этом рейде рассказал. Правда, в общих чертах. Сам почти ничего не знал. Но я и подумала, что если вы собрались в Курчатник, надо либо тут вас ждать, либо на МЦК, на Панфиловской». «Там другая группа». Кивок. «Ясно. Выходит, не подвела чуйка, а, студент?» Бич подмигнул Егору. «Двинулись бы мы с Гагаринской в другую сторону, наверняка угодили бы в засаду. И неизвестно еще, как оно бы там обернулось». «Все равно вам придется за все ответить». Лина сумела взять себя в руки и смотрела с вызовом. «И за Воробьевы горы, и за тех, кого сегодня убили». «Ну-ну, ты еще поиграй в героиню-подпольщицу», насмешливо ответил Бич. «Проясни-ка лучше вот что. Вот ты говоришь, что вы получили информацию насчет Яшиного интереса к Курчатнику и вот его...» Он кивнул на Егора. «И начали свои пляски с бубнами, так?» Лина мотнула головой в знак согласия. «Но до меня-то вы докопались еще до того, как я влез в это дело. Кузнеца расспрашивали, Колю Очемина на метромосту тормознули, потом выходка эта идиотская на Воробьевых. Не сходится у тебя подруга?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. Уверенности у нее заметно поубавилось. «Мне же не все говорили. Что велели, то я и делала. Слышала только, что насчет тебя у нашего руководства есть опасения. Очень ты им почему-то мешаешь». «Дурочку решила включить!» — рявкнул Бич. «Я не виноватая! Мне приказали! А ну колись, шпионка хренова! Зачем вам понадобилось выяснять, что мы ищем в Курчатнике?» На этот раз запугать Лину не получилось. Она выпрямилась и зло сощурилась. «Думаешь, тайны леса волнуют одних умников из универа? А то, что они должны принадлежать в первую очередь нам, исконным лесовикам, в голову не приходило?» «Да уж ты, конечно, самое что ни на есть исконная», — ухмыльнулся егерь. «В лесу-то давно? 2 года? 3? «Не в сроках дело. Эти знания должны принадлежать тем, кто накрепко связан с лесом, а не всяким там замкадышам вроде этого». И пренебрежительно кивнула на Егора. Егерь поднялся, тяжело опираясь на спинку стула. «Пошли отсюда. Мне эта дура больше не интересна. Слышал я такие разговоры. И другие слышал. Например, лес для лесовиков». Лина вызывающе вскинула подбородок. «А что тебе в этом не нравится?» «Боюсь, ты не поймешь». «12. «Нет, студент, меня не проведешь. Эта доморощенная Матахари знала о тебе заранее, в отличие от Шапира, который держал тебя за обычного абитуриента». Стены комнаты, сложенные из толстых бревен, плохо пропускали звук, но егерь все равно говорил шепотом. «Веслогуз выудил из Яши только детали, а на самом деле Золотолесов на тебя навел кто-то другой. Так что давай, колись, что тут у вас за расклады?» Егор усмехнулся. «Ты что, заодно и меня решил допросить?» Он выглянул в коридор, плотно затворил дверь и подсел к столу. «Ну, не допросить!» Егерь, чтобы скрыть неловкость, принялся подкручивать фитиль спиртовой лампы. Пальцы у него мелко дрожали. «Обещал ведь объяснить. Еще тогда, в лаборатории». «Обещал, объясню. Только сначала ответь. Ты и вправду стал бы ее пытать?» «Ты за кого меня держишь, студент?» «Таблеточки, что я ей дал, кроме всего прочего, притупляют способность к критическому восприятию. Девчонке наверняка известна моя репутация. В здравом уме и твердой памяти она ни за что бы не поверила бы заходу насчет муравейника. А так и поверила, и раскисла, как миленькая. Мало того, стоило ей начать отвечать, и она уже не думала, что говорит. Выкладывала все, что знает. Вроде как сыворотка правды? Почти. Порошки эти делают друиды в Петровском замке. Они и в лесу изрядная редкость, а уж замкады вовсе. И ты, значит, не пожалел такой ценности? А что было делать?» Егерь развел руками. «Иначе мы от нее хрен чего добились. Девица ушлая и себе на уме. А так выяснили все, что нужно, и быстро. Под конец разговора она, правда, слегка отошла и стала взбрыкивать, но тут уж ничего не поделаешь. И что же мы такого важного выяснили? Хотя бы то, что золотые леса не имеют отношения к нападению наемников. Я и раньше это подозревал, но теперь уверен. Тех парней нанял кто-то из МКАД. Со связями, деньгами и возможностями. А у Золотолесова-то при всех их амбициях Ничего, кроме кое-какого авторитета в МГУ нет. Даже на ВДНХ они держатся тише воды, ниже травы. Да и вообще, не похоже это на них, чтобы посторонних людей вот так пачками класть. Нет, Яша Шапира верно сердце подсказывало. Золотолесы, конечно, устроили нам вырванные годы, но в этой партии есть игроки покруче. Покруче? Это-то о ком? Тут, походу, один вариант. Помни, что Пиндос рассказывал о церкви Великого Леса? Егор припомнил волонтера с укулеле. Ну, было что-то такое. Они работают не только у нас в лесу, но и в Манхэттенском. И замешаны в каких-то темных делах с криминальным душком. Егор щелкнул пальцами. Точно. Он еще говорил, что одна из двух нью-йоркских группировок — латиносы. А наши похитители говорили по-испански. А еще им не нужны были порошки, которыми пичкали русских бандюков. Вникаешь? Они из Нью-Йорка. И доставила их сюда. Церковь Всемирного Леса, клык на холодец. А что наших лесных повадок у них не было, тоже объяснимо. Говорят, Манхэттенский лес на наш совсем не похож. Всего-то общего, лесная аллергия, да еще кое-какие пакости. Егор вскочил и в волнении забегал по комнате. Потом остановился и сокрушенно покачал головой. Нет, не получается. Если это они, почему нас не взяли еще на ВДНХ? У ЦВЛ ведь база в Останкино, у Братства Башни. Видимо, боялись засветиться. Таких бы фокусов им бы не простили. Лучше дать отойти подальше и обтяпать дельца втихую, а вину свалить на местных бандюков. Клык на холодец. Их там же и пристрелили бы. А улики... Он оборвал фразу на полуслове, недоуменно посмотрел на напарника и расхохотался. «Ну, студент, ты жучара! Кто кого допрашивает, а? Нет уж, выкладывай. Что ты за важная персона, чтобы за тебя такой огород городить?» «Ну хорошо, хорошо. Дело в том, что в Новосибирском университете есть группа ученых, негласно занимающихся проблематикой московского леса». «Негласно? Это еще почему?» «Они считают, что подобная информация слишком важна, чтобы вот так сходу отдавать ее государству или кому-нибудь еще. Сначала надо осмыслить самим, понимаешь? Как у врачей, не навреди». «Ясно. И наши университетские вам помогают?» «В МГУ немало наших единомышленников. Одни действуют в темную, как Шапира, но есть и другие, кто в курсе всех деталей». «Здесь? В ГАЗе?» «Нет, в Сколковском филиале. Они-то и разработали операцию по моему внедрению, чтобы раздобыть материалы Новогородцева. И параллельно подкинули Шапира кое-какую информацию. Оставалось сделать так, чтобы я попал в лабораторию микологии». «Ловко. Ничего не скажешь». Егерь почесал кончик носа. «То есть на тех флешках результаты исследований? Это из-за них золотолесы так возбудились. Они просто идиоты. Думают, что там готовое решение, программа или, скажем, база данных, как в американских фильмах. Вставил в компьютер, нажал на иконку, и сразу ясно, что такое лес и откуда он взялся. А на самом деле? А на самом деле ничего, кроме цифр и отдельных буквок, они там не разберут. Ты пойми, это же сырые, необработанные результаты эксперимента. Неудачного, прошу заметить. И неизвестно еще, удастся ли выжать из них что-нибудь практически применимое». «И ты передашь их тем, кто сумеет выжать. А Яша-то, простая душа, радуется, что заполучил перспективного лаборанта. А тот коробочку в карман, и только его и видели. Обвели вы его, как последнего лоха». «Ничего подобного», — Егор говорил жестко, уверенно. «В нем не осталось ничего от восторженного, любопытствующего новичка. Материалы мы, конечно, переправим в Новосибирск, но лишь для того, чтобы сделать с них бумажные копии. По-настоящему во всем этом можно разобраться только здесь, в лесу. Именно этим я займусь в ближайшие несколько лет». «Это каким же образом?» Бич не скрывал скепсиса. «Придешь прямиком к ректору и заявишь: мы тут раскопали кое-что, правда, вам сказать забыли. Ну да ничего, дело житейское. А сейчас выделяйте нам лабораторию, надо кое-что проверить. Или ректор тоже ваш человек?» «Чтобы да, так и нет», как выразился бы уважаемый Шмуль. «Ты сделал правильный вывод. За материалами охотились, скорее всего, не золотолесцы. Они пешки, а играют в эту игру серьезные дяди из Замкадья, кровно заинтересованные в том, чтобы взять лес под плотный контроль. Корпорации, правительственные агентства, разведки и университетское начальство, скорее всего, по уши в этих играх. Так что Лина, как ни крути, права. Надо еще 100 раз подумать, прежде чем отдавать секреты леса чужакам». «О как!» Бич так удивился, что забыл о раненом бедре. «То есть ты ее оправдываешь?» «Во всяком случае, стараюсь понять. И учти, Когда будешь говорить со своими коллегами о назревающих событиях, мы, скорее всего, будем золотыми лисами на одной стороне». «Мы?» — егерь недобро сощурился. «Скажи-ка, студент, с каких это пор ты наш? Нет, парень, ты хороший и товарищ надежный, вопросов нет. Но все же оттуда, из МКАД, почему я должен тебе верить?» Егор замолк и молчал на этот раз долго. Бич терпеливо ждал. «Можешь, конечно, не верить», — тихо произнес молодой человек. «Но здесь, в лесу и за его пределами, есть люди, которые считают, что все это — второй шанс, подаренный нам мирозданием. Первый был, когда наши предки слезли с деревьев и научились делать каменные скребки и добывать огонь. К чему это привело, мы знаем. Бесконечные войны, десятки миллионов тонн дряни в атмосфере и океанах, чудовищно переселенные города, безумие всемирной паутины, терроризм, наркота, голод, эпидемии. И вот лес. Он словно говорит нам: берите, люди, пользуйтесь, только смотрите с умом, не сгадьте, как в прошлый раз». «Так ведь уже изгадили», — егерь мрачнел на глазах. «Манхэттен — вонючая криминальная клоака. В Карачи война не прекращается третий десяток лет. Из Токио устроили помойку, а Шанхай вовсе превратили в радиоактивную плешь. Только Сан-Паулу еще туда-сюда. Но тоже, если вдуматься, радости мало. Что хорошего в отказе от развития и возвращении в первобытную дикость?» «Верно. Выходит, там остался только московский лес. И было бы обидно просрать его, пока мы будем выяснять, у кого больше прав, у замкадышей или у старожилов. Я и те, кто меня прислал, хотят сполна использовать этот шанс. Возможно, последний, выпавший нашей многострадальной планете. Но сперва предстоит поработать. Головой, руками, по-всякому. И одно я знаю теперь точно. Прав, Шапира. Прав на все 100. Лес – живое и разумное существо. И он желает нам добра. Но только того, которое мы сами сможем сотворить. Все мы – ты, я, золотолесцы, подземники, аватарки, дикари Сан-Паулу, жители Токийского болота или обитатели какого-нибудь Мухосранска. А ты – из МКАД, не из МКАД. Да какая нахрен разница? Леса хватит на всех». Егерь озадаченно нахмурился. «Как ты сказал? Леса хватит на всех?» «Ну да. А что?» «А то, что у егерей это что-то вроде девиза. Когда мы нового в свои ряды принимаем, он дает что-то вроде клятвы, присяги. И эта фраза в ней завершающая. Другие ее тоже, случается, употребляют, но без понимания. Но ты-то где ее подцепил?» «Да когда само вырвалось. Случайно, наверное». «Случайно, студент, ничего не бывает. Особенно в лесу. Но это ладно, это потом. Последний, говоришь, шанс?» Спирт в лампе почти закончился. Огонек из голубого сделался тускло-желтым, едва освещал стол и сидящих за ним людей. Егора поразило, каким постаревшим сделалось вдруг лицо напарника. «Мы не знаем. Но что, если так?» «Так, не так. Утро вечера мудренее, студент. Завтра думать будем. А сейчас давай-ка спать. Сил нет никаких». День 12. 26 сентября 2054 года. Воскресенье. Бледный сентябрьский рассвет давно догорел над Москвой рекой. На противоположной стороне, над берегом Тереховского острова, стеной высились великанские буки, уступавшие размерами разве что своим братьям на Воробьевых горах. Набережная, в прежние времена одетая в асфальт, была почти свободна от растительности. Филевские фермеры старались поддерживать в сносном состоянии и ее, и дебаркадер, приткнувшийся к берегу ниже по течению. Оттуда доносился смех и задорные женские голоса. «Чего к пристани-то не пошли?» — спросил Коля Эчемин, выискивая взглядом источник жизнерадостных звуков. «Сейчас бы молочка парного! Девчонки сбегают!» «Потому и не пошли, что девчонки!» — лениво отозвался егерь. Он улегся на траву, закинув руки за голову. «Не хочу, чтобы нас лишний раз видели. Пусть думают, что мы двинули к Воробьевым. Все равно ведь узнают. Деревня, ничего не скроешь?» «Узнают, но не сразу». Бич глянул на часы и со вздохом переменил позу. «Умар будет через час, и они со студентом сразу пойдут». «А ты назад, к Шмулю?» «Куда же еще?» Яська затемно прискакала, говорит, к вечеру наши начнут подтягиваться. Коля Чемин заявился в Шинок незадолго до рассвета, в точном соответствии с переданными через Белку распоряжениями. «Только ради тебя, бич!» – недовольно бурчал он. «В темноте два днища не пропорол». Мастерство не подвело каякера. Участок реки до Филевской набережной они преодолели меньше, чем за 2 часа, несмотря на то, что у развалин живописного моста пришлось вытаскивать пирогу из воды и нести по суше в обход. А потом возвращаться и тащить охающего и матерящегося егеря. Компресс дяди Вовы помог, воспаления не случилось. Но наступать на покалеченную ногу пока не стоило. Тем не менее, бич настоял на том, чтобы лично проводить напарника. Требовалось, по его словам, проинструктировать Умара насчет маршрута. «Проще всего было бы добраться до Воробьевых гор по реке», – втолковывал он Егору. «Но там берег держат золотолесы, и встречаться с ними тебе не стоит. Можно высадиться на Бережковской, но к Сетунскому стану сейчас тоже лучше не приближаться. Седрика они сгнали, но кто знает, сколько там осталось его сторонников. Так что лучше не рисковать. По суше, конечно, дольше, зато надежнее. Отсюда пойдете до Парка Победы, мимо ближней дачи. Есть там такое фермерское поселение. Потом по Минской улице, по Ломоносовскому и прямиком до главного здания. Часов за 10-12 должны дойти. В долине Сетуни только осторожнее. Там, говорят, шастает зверье с крылатских холмов. Не хватало еще напороться на Смилодона». Яська ждала на набережной. Не дав егерю выбраться из пироги, она брушила на него ворох новостей. «Ответили 4. Нгуен, Сава из Пойминского городища, Вернер из Конезавода и О Чиви, танцовщица, с Богатырского», – перечисляла она, загибая тонкие пальчики. «От остальных пока ничего нет». «А дядя Вова у Шмуля», – подвел итог бич. «Молодчинка Яська», – выручила. Зеленая девчачья физиономия, обрамленная рыжими волосами, расцвела в улыбке. «Я-то думал, Яська твоя персональная почтовая белка», – не удержался от подколки Егор. «Она, оказывается, у всех егерей за начальника почтовой службы». Зеленая кожа побурела, видимо, это заменяло зеленокожим аватаркам румянец смущения. «И ничего я не служу. Просто девчонки знают, что мы... что я... в общем, что я часто по его заказам летаю. Вот и передали». «Да ладно, чего там? Платят-то хоть хорошо? Не задерживают, как этот жлобяра». Егерь хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно. Прости, Ясь, я и забыл. Вот, держи. Тут все, что я задолжал». И протянул белке объемистый мешочек. «Желуди», — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд Егора. «Взял у Шмуля. Он у нас вместо банкира». «Так он не только содержатель малины, но и сидит на общаке», — понимающе кивнул Егор. «Недурно устроился. Даром, что тысячный». «Ты мне ребенка не порть», — возмутился егерь. «Притон, общак, малина. Чему вас только учат в Новосибирске?» «Это кто тут ребенок?» Белка, презрительно фыркнув, сгребла мешок и распихала содержимое по своим сумочкам. «Между прочим, если бы не я...» «Знаю, знаю!» Бич в знак капитуляции поднял ладони. «Ты самая храбрая, самая ловкая, самая быстрая и все такое. Только орехами больше не кидайся, ладно? До сих пор шишка не прошла. И как это ты ухитряешься каждый раз попадать точнёхенько в макушку?» Коля Эчемин, удивленно наблюдавший за пикировкой, встал. «Ладно, вы тут беседуете, а я пирогу гляну. Когда проходили под мостом, вроде задели что-то, надо бы проверить». Деликатность проявил. Егор проводил каякера взглядом. «Хорошие у тебя друзья, бич». «А иначе в лесу никак», — серьезно ответил егерь. «На то мы держимся, на друзьях. Можно, конечно, и в одиночку бродить, но все одно надо знать, что есть где-то такие вот люди. Коля Чемин, Ваха, Нгуен, Леха Кочегар, Яша Шапира». «А я?» — ревниво вскинулась Яська. «Меня ты, значит, за друга не считаешь? Ну и ты, куда ж без тебя?» «Не больно-то и хотелось», — Белка вскочила на ноги. «И вообще, у меня на сегодня еще куча вызовов, некогда тут с вами рассиживаться». «Что за муха ее укусила?» — недоуменно спросил бич, когда беличий хвост канул в листве. Сидели вроде, разговаривали. Егор насмешливо сощурился. «Я все собирался спросить, ты слепой или тупой?» «Ты-то о чем?» «О Яське, ясное дело. Девчонка влюблена в тебя по уши, а ты упорно не желаешь этого замечать». «Да ладно». Егерь изумленно уставился на напарника. «Ерунда. Она ж мне как дочь». «Как дочь? Ну-ну. Ты что, не видишь, какими глазами она на тебя смотрит?» «Какими?» нормальными, как у всех. Нервная только стала. Слова не скажи. Шипит и чуть ли не кусается. А ты чего ждал? Обращаешься к ней, как с приятелем. А девушке ласка нужна, внимание. Да чего тебе объясняю, сам взрослый мужик. Бич помолчал, словно собираясь с духом. Да все я понимаю, студент. Не слепой же в самом деле. Но и ты пойми, я ведь не пошутил, когда сказал, что она мне как дочь. Ее отец, мой старый друг, еще с прежних, до приливных времен. Учились вместе когда-то на геологическом. Несколько лет назад у Яськи, вообще-то ее зовут Ярослава, нашли глиому. Глиома – злокачественная опухоль головного мозга. Врачи давали 50% успеха операции и предупреждали о возможностях необратимого поражения зрительного центра. Но я, дурак, возьми и посоветую лесные снадобья. «Почему дурак-то?» – удивился Егор. «Не помогли, что ли?» «Да помогли!» Месяца не прошло, как опухоль рассосалась и даже зрение не пострадало. Врач от радости места себе не находил. Чудо, да и только. А через полгода у девчонки развелась зеленая проказа. Побочный эффект тех самых порошочков, будь они неладны. И сокрушенно помотал головой. Похоже, старая боль до сих пор не отпускала. Обратились дуру к врачам. Нет, чтобы мне сразу сообщить. Но те поняли, что к чему. У них же инструкции Минздрава как раз на этот счет. Позвонили в полицию. Те приехали. Хотели забрать Яську в спецсанаторий. Отец говорит, не дам, они его крутить. А он, на секундочку, служил в спецназе ГРУ, инструктором по рукопашке. Потом выступал в боях без правил в тяжелом весе. В общем, дело скверно обернулось. 5 покалеченных и 1 труп. Причем не кто-нибудь, а сотрудник полиции. Но дочку он отбил, спрятался на даче у приятеля и дал мне знать. Приезжай, беда. Пока сообщение ушло, пока я до Екатеринбурга добирался, девочка уже... И запнулся на полуслове. «До Екатеринбурга, говоришь?» Егор пристально посмотрел на напарника. «А что же этот, как его, лесной призыв?» «Зов леса», — буркнул Бич. «Я уже понял, что прокололся». «Ладно, студент, чего ж там. Ты вроде парень свой, надежный. Но смотри, будешь болтать, клык на холодец. Найду хоть в Африке, хоть в Австралии. Тем более, что тебе туда добраться не проблема, как я понимаю». И много среди егерей таких. Насколько мне известно, я один. Остальные кто как. Нгуен шага за МКАД сделать не может. Дядя Вова выбирается иногда наружу, но не дальше Мытищ. Лучше всего Вернеру. Он как-то 3 дня провел в Твери, но после этого мы со Шмулем его неделю пейсаховкой отпаивали. Так приплющило парня. Но если дальше, то только под порошочками или терпеть, пока есть силы. А тебе, значит, все нипочем. Егерь развел руками. «Вроде того. Ты пойми, это же не от меня зависит. Поначалу-то я думал, отойду на 10, ну, на 100 километров, а там все равно дотянется. Делал вылазки, каждый раз все дальше и дальше. Пилюлями запасался, на случай, если достигну своего предела. И как? А никак. Времени на это ушло почти 5 лет. Помногу я наращивать дистанцию опасался, как и слишком часто покидать лес. Внимание не хотел привлекать. Но когда в один прекрасный день доехал до Лиссабона, окончательно уверился, что зов леса меня обошел стороной. «Ясно», — кивнул Егор. «Я и раньше что-то в этом роде заподозрил. Особенно, когда ты проговорился насчет Лазурного берега. Что, правда случалось там побывать?» «Было дело. Очень сложный рейд выдался. Захотел сменить обстановку. Вот и сменил. Прожил в Ницце 3 дня. И все это время места себе не находил». Зов леса тут ни при чем, клык на холодец. Неспокойно как-то было, неуютно, не в радость, понимаешь? Хожу, значит, по набережной Круазет, а у самого перед глазами все это. Он обвел рукой реку, дебаркадер и свисающие к воде ветви филевских вязов. В общем, не выдержал я. Плюнул на оплаченный на 2 недели вперед номер в Негреско, сел в самолет и домой. Так что хреново из меня вышел турист. Он помотал головой, словно отгоняя наваждение. «Так о чем это я?» «А, да, в Екатеринбург я приехал буквально в последний момент. Яська совсем плохая была. Не узнавала никого. Есть ложка не могла, только как собачонка из миски. Еще бы чуть-чуть и... В общем, я ее переправил в лес и сдал аватаркам. За 2 месяца ее привели в чувство, а в процессе она познакомилась с белками, да так к ним и прибилась. Она знает, что это ты ее спас». Я просил не говорить. Память ей тогда конкретно отшибла. А отец? Он же, как я понимаю, жив? За убийство полицейского сел пожизненно. Да он и знал, что этим закончится. Сам попросил. Незачем ей это. Пусть живет спокойно. Ну, не знаю. Егор покачал головой. Она уже не ребенок, имеет право знать. Зачем? Половина больных зеленой проказой не помнят о прежней жизни. И хорошо, по-моему. Надо начинать с чистого листа, без всякого там поганого багажа. А если багаж не поганый? Но не у каждого ведь такая печальная история. Могли остаться родственники, родители, супруги. Тогда еще хуже. Потому как они с ними никогда не встретятся. Аватарки, студент, не могут покидать лес. Сделают шаг за распределительную на МКАД и валятся от жесточайшего приступа мигрени. Большинство не выдерживает, сходит с ума. Так что пусть лучше не знает. Кстати, Егор щелкнул пальцами, пока не забыл. Что это за слизень, которого дядя Вова тебе наложить собирался? Слизень-то? Бич осторожно, чтобы не потревожить больную ногу, переменил позу. Это студент вроде живого бинта. Нашлепка такая, в виде слизняка. Приложишь ее к ране, она и крови остановит, и как обезболивающее. Ну и заразу всякую вытянет, или, скажем, яд. Помнишь, Леха Кочегар про своего помощника рассказывал, которого красной стрелой подстрелили? Егор кивнул. Если яда слишком много, слизень погибает. Но человек обычно все-таки спасает. Тому парню просто не подфартило. Слизней друиды выращивают. Они вообще мастаки на всякие лекарские фокусы. А чего ж ты тогда отказался? От того, что в лесу за все приходится платить. От слизней зов леса иногда развивается после первого же применения. Оно мне надо так рисковать. Я слизней даже с собой не ношу, чтобы не поддаться соблазну, если что. А царапина это и так заживет, не впервой. Егерь потянулся и посмотрел на часы. Умар вот-вот будет. Давай-ка, студент, как в песне поется, на пасашок, на дальнюю дорожку. Он извлек из кармана маленькую фляжку и пару серебряных стопок. Ваха подарил. Давно еще, 5 лет назад. Обычно их у шмуля оставляю. В рейде это баловство ни к чему. А тут вот захватил. Цени. Ценю. Кстати, о шмуле. Ты в шинке надолго собрался зависнуть? Как получится. Отлежусь, ногу подлечу, дам знать. Ты, главное, до универа доберись. И за Умаром присмотри. Молодой он, горячий. Как бы не попал в историю. Я-то думал, это он за мной должен присматривать. Ну и он за тобой тоже. Ты за ним приглядишь, он за тобой. Так и дойдете, в целости и сохранности. Егерь отвернул крышку и протянул фляжку напарнику. Хеннесси, коллекционный, 1965 года. Нашел в винном погребе Арагви. Здоровенная такая 6-литровая бутыль в фирменном чемодане. Чуть не грохнул, пока вытаскивал. Егор поднес фляжку к носу, понюхал, лизнул и блаженно зажмурился. Эксцелент. Нет, Бич, мы совсем одичали. 90 лет выдержки стоит, как чугунный мост. Коллекционеры замкадья за него дрались бы. Такой коньяк в богемских хрусталях подавать, а мы его из фляжки. Еще бы селедкой закусили. Извиняй, барин, селедки не держим. Зато лаваш имеется и сыр. Домашний, овечий. Шмуль в дорогу собрал. Под коньячок самое то. Бич плеснул в стопки ароматной коричневой жидкости, расстелил на траве тряпицу и стал раскладывать нехитрую дорожную закуску. «Кстати», — сказал он после недолгой паузы, — «меня зовут Сергей, фамилия Бичевников». «Хм». Егор посмотрел на напарника с удивлением. «Очень приятно. Меня...» «Егор Жалнин. Знаю. Яша говорил. Это, надеюсь, настоящее имя?» «Самое, что ни на есть. А то не по-людски как-то. Столько вместе прошли, а представиться-то и забыли. Все Бич да студент. Неправильно. Я-то ладно». В лесу ко мне иначе как Бич и не обращаются, привык. Так и я вроде привык. Студент и студент, даже нравится. Весело отозвался Егор. Ну и ладушки. Тогда вздрогнули. Они выпили коньяк, закусили сыром, свежайшим, рассыпчатым, как творог, переложенным веточками петрушки и кинзы. Бич откинулся к поваленному стволу дерева, возле которого они устроили привал, и замер, прислушиваясь к ощущениям. Егор понюхал пустую стопку, удовлетворенно крякнул и задумался, шевеля губами, будто подсчитывая что-то в уме. «Слушай, совсем из головы вылетело. Какое сегодня число? 26-е?» «Да, воскресенье. Вообще-то в лесу мы редко вспоминаем о календаре. Обходимся. Обходитесь сколько угодно, только не сегодня. Воскресенье, 26 сентября, дата особая. Праздничная. Мне Шапира за день до выхода про нее рассказал. Даже листок из календаря предъявил. Что-то типа профессионального праздника для всего универа. Говорил, они всегда устраивают в лаборатории застолье, отмечают. «Точно!» – оживился егерь. «Помнится, в прошлом году и мне случилось с ними посидеть. Значит, сегодня? Стало быть, повод имеем». Он ловко наполнил стопку Егора, потом свою, и поднял, бережно отставив мизинец, словно старорежимная купчиха, сидящая за самоваром. «Ну, за день ботаника!» Конец книги. В память о покинувшем несколько дней назад нас авторе Борисе Батыршине. Декабрь 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Продолжение следует. Фух.